Глава 36. Невероятные приключения длиною в один день. Испуганно. Нет, ни в коем случае. Это безнравственно. Вы студент, а я преподаватель, практикующий. Нельзя пересекать эту черту. Ох, как строго. Думаете, что сможете понять сердце учеников таким образом? Сомнения. Ну, хорошо, я поняла. Мы не будем тайными друзьями, но немного дружбы не помешает. Все ради образования. Только ради образования. О, мисс стажер, обладать гибкостью мышления. Я уверен, что однажды вы станете отличным преподавателем. Сэр-герой? Я вернулся к реальности, когда меня пробрала дрожь от шепчущего голоса, пытающейся быть милой Ланувель. Пока Зига, чье лицо превратилось в кровавое месиво, пытались исцелить, дворцовые рыцари глазели на меня с напряженным выражением лиц. Вот такое вот начало четвертого прохождения. Боевая мощь, репутация, достижения. Мои оценки по этим трем предметам были отличными. Хоть я и был немного недоволен, что за репутацию дали лишь оценку А, но этого хватало с лихвой. Проблема была с личностью, я получил оценку FF, что было хуже, чем во втором прохождении. Я считаю, что это необоснованная тирания со стороны экзаменаторов. Что ж, раз вы так относитесь ко мне, то и я отвечу вам тем же. «О чем вы?» – удивилась Ланувель, наклонив голову. Вместо того, чтобы отругать ее, я широко улыбнулся и сказал: «Ланувель, быстро отведи меня к его величеству!» «Простите, сэр-герой, вы же не собираетесь убить его величество?» «К чему такой вопрос? Какая мне будет польза от убийства пельменного короля? Даже в третьем прохождении я сделал из него марионетку, а не убивал». «Забудьте!» Мы тут же направились в тронный зал. Зиг не смог встать даже после исцеления, поэтому мне пришлось встречаться с пельменным королем одному. Разговор прошел очень гладко. Это была наша четвертая встреча. Я прекрасно знал его характер и предпочтения. Конечно, я также знал все о королеве, сидевшей рядом, каждую сочную деталь. «О, герой, пожалуйста, спасите наше королевство!» «Конечно!» Я предложил свои бесплатные услуги без каких-либо условий, взяв пример с неблагодарного Зига, вставшего на сторону эльфов и напавшего на королевство вместо помощи. «Оставьте все ваши проблемы мне!» Пелеменный король, который не знал, что все мои слова были ложью, казался чрезвычайно довольным, как и находящиеся здесь дворяне. Благодаря этому встреча закончилась на хорошей ноте. А теперь... «Ланувель, увидимся завтра!» «Но, сэр-герой, мы ведь только встретились, не так ли? Я подробно расскажу вам о континентах фантазии». «Расскажи завтра. У меня за плечами 11 лет опыта фантазии. Тайны мира, спрятанные реликвии, укрытия стражей, различные секретные организации, древние лабиринты, логово верховного дракона забвения, будущая погода и грядущие войны, темные секреты, положение разных городов, пароль темной коммерции. Я был уверен, что знаю гораздо больше, чем Ланувель». «Ух, может вы голодны? Я знаю отличное место, где можно вкусно поесть». «Это секрет, но мастерство того повара гораздо выше, чем у дворцового. Тоже завтра». Еда в том месте, которое мне собиралась порекомендовать Ланувель, была совершенно отвратительной на вкус. Она была сладкой, соленой и кислой. Таковы были безумные предпочтения Ланувель. Тогда...» Ланувель не собиралась сдаваться так просто. «Эй, Ланувель, слушай внимательно, пока я прошу с улыбкой. Мы встретимся завтра. Ты поняла? Завтра значит завтра. Я не собираюсь ничем с тобой заниматься сегодня». «Все завтра?» «Именно». «У, тогда до завтра». Я с трудом смог отбиться от нее. Может, эта ходячая помеха была главной причиной моей испорченной оценки за личность? Ладно, надо потерпеть. После того, как дворцовые рыцари отвели меня к дверям личной спальни, я наконец остался в одиночестве. Пришло время узнать промежуточную оценку. «Мисс стажер, вы же все видели, верно? Что скажете?» «Восхищение». «Вы хорошо справляетесь сами». В отличие от профессора Морали, который имел привычку исчезать под предлогом своей занятости, мисс стажер сказала, что у нее достаточно времени, поэтому ее назначили следить за моими успехами. Она же не будет подсматривать за мной ночью, верно? Это было бы слишком проблематично. «Ну, я думаю, проблем не будет, если я смогу успешно пройти аттестацию». В этом четвертом прохождении увлекательный инструктаж Алекса должен был пройти через 5 дней. Конечно же, я не собирался ждать. Я активировал черный ящик. Раса Человек Хаоса, уровень 1, специализация Герой, опыт 500%. Также появились все навыки, которые были в моих предыдущих трех прохождениях. Состояние Хаос, Святой Меч, еще более сочный статус, чем в третьем прохождении, развернулся передо мной. Самым главным отличием был Святой Меч. Вот так встреча, партнер, рад увидеть тебя снова. Святой Меч 2 перешел в четвертое прохождение. Эффект F-ранга черного ящика вряд ли с этим связан, но это может быть эффектнее E-ранга, невозможно уничтожить. Я призвал Святой Меч 2 и сжал его в правой руке, в результате чего эффекты моих навыков потерпели экспансиональный скачок. Синергическое дополнение к уже существующей синергии, комбинации привело к чему-то еще большему. Я почувствовал себя так, будто получил 500 уровень. Недоумение. Откуда у ученика Канхансу есть святой меч? Похоже, мистер Жор ничего не знал об этом. Поскольку вероятность того, что этот проповедник, профессор Мораль, скрывал правду, была низкой, то преподавательский состав, похоже, думал, что проблема Святого Меча 2 будет решена само собой, когда я вернусь к началу аттестации. Но Святой Меч 2 не был уничтожен. Он полностью стал моей силой. Мистер Жор, вы точно не хотите, чтобы мы стали тайными друзьями? Настоящими друзьями, которые делятся друг с другом самыми сокровенными секретами? Вздрогнув. Нет, я не настолько любопытная. Скажите мне, когда передумаете? Ухмылка. Возможно, те ответы, которые я давал в тронном зале, очень понравились другой стороне. Мне предоставили лучшую комнату, которую я когда-либо видел за все прохождения. Кровать достаточно широкая, чтобы резвиться сразу с двумя горничными. Толстые стены со звукоизоляцией, предназначенные для уединения дворян, афродизиак и ликер на столе. Все это радовало мое сердце. И самое главное... «Сэр-герой, дайте мне любой приказ, и я исполню его. Любой». Здесь была женщина, готовая утешить меня в эту лунную ночь. Горничная редкой красоты сканировала меня своим взглядом, полным страсти, явно давая зеленый сигнал, который мужчина просто не мог игнорировать. «Убирайся». «Но не сегодня». «Что?» «Я позвоню в колокольчик, если ты мне понадобишься. И никого не впускай в мою комнату». «Я поняла, сэр-герой». Горничная вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Теперь никто не будет мне мешать. Здесь хоть и было окно, пропускающее много солнечного света, но поблизости не было здания или сооружения, которое было бы достаточно высоким, чтобы кто-то мог заглянуть в эту комнату на четвертом этаже дворца. Это было идеальное место для размышлений. Давно мне не было так спокойно. Мне крайне редко удавалось оставаться наедине с самим собой. Игры, караоке, интернет, фильмы, развлечения, шопинг. По сравнению с безумным темпом жизни на Земле, континенты фантазии были скучны. Но это не означало, что жизнь текла здесь вяло. В первом прохождении у меня не было времени на отдых, так как я вечно был занят тем, что защищал весь тот беспорядок, который устраивали мои вечно сходившие с ума компаньоны. И даже когда давалась небольшая передышка, я тренировался снова и снова, повышая свою боевую мощь. Даже когда мои компаньоны устраивали пир в честь победы, я продолжал развивать свое тело и разум с решимостью сбежать из этого варварского мира. Все было ради возвращения на Землю, и даже сейчас все было так же. Взгляд украдкой. «Ученик Канхансу, что вы пытаетесь сделать?» «Очень хороший вопрос, мисс стажер. У меня не было времени на самоорганизацию из-за того, что я занимался волонтерской работой на протяжении всего третьего прохождения. Хоть и были навыки, требующие для роста постоянного повторения действий, были также и такие навыки, которые требовали умственных упражнений, такие как вера или элементализм. Я лег на кровать и призвал Святой Меч 2. Допинг был не лишним. Я начал собирать разбросанные кусочки своей души. Берсерк СС. Умственные способности А. Умственные способности С. Фортуна Д. Фортуна С. Я медитировал, пока за окном не стемнело, и достиг небольшого роста. Даже это было тяжким заданием, которое было бы невыносимо, если бы не перк героя на 500% опыта. Развитие навыка Берсерк меня не особо интересовало. Хоть эффект СС ранга и был невероятным, но как человек, всегда придерживающийся рационального мышления, я бы никогда не впал в состояние бешенства. А вот умственные способности были получше. Только этот навык не делал тебя умнее. Дурак оставался дураком, а гений – гением. С развитием навыка повышалась лишь скорость мышления. Например, если вы тратили 10 секунд на решение математического уравнения, то с помощью навыка у вас на это уйдет лишь 8 секунд. Но если вы изначально были слишком глупы, чтобы решить его правильно, то никакое сокращение времени вам не поможет. И, наконец, фортуна. Я понятия не имею, почему этот навык поднялся до C-ранга. Было такое ощущение, что он случайно упал с небес прямо в мои руки. Это был важный навык для расхитителей гробниц и любителей азартных игр. Чтобы поднять фортуну до А-ранга, надо было либо погрузиться в азартные игры до такой степени, чтобы обанкротить всю страну, либо спасти собственную шкуру прямо из пасти неминуемой опасности примерно 100 раз. Вот почему этот навык был нелегко поднять своими усилиями. За окном уже наступила полная темнота. Все люди отправились в мир грез, пока я медитировал. По правде говоря, моей целью было не развитие навыков. Я просто с умом потратил несколько часов ожидания. Наблюдение. Вы ждали наступления ночи? Зачем? Мистер Жор, все это время тихо наблюдавший за моей медитацией, наконец решила задать мне вопрос. Думаю, можно поделиться секретом. Целью моего четвертого прохождения уже давно предрешена. Я не буду ничего делать. Моя личность в третьем прохождении получила оценку FF, низшая оценка, которая вообще не должна существовать. Было очевидно, что несправедливые экзаменаторы выискивали мельчайшие ошибки, чтобы снизить мне оценку. Поэтому я придумал другой план. Я открыл окно своей спальни и выглянул наружу. Два дворцовых рыцаря патрулировали периметр прекрасного сада. Однако ночи в этом фэнтезийном мире были чрезвычайно темными. Массовое производство волшебных фонарей, которые напоминали современные флуоресцентные лампы, было сложным. Города и даже дворец не были исключением. Какой слабый надсмотр. Возможно, они не относились ко мне серьезно, потому что я был героем первого уровня, которого только что вызвали. Я сухо рассмеялся и тихо выпрыгнул из окна. Любопытство. Ученик Кан Хансу, вы собрались на прогулку? Нет, это немного отличается от прогулки. Я отправляюсь в замок владыки демонов и возвращаться не собираюсь. Изумление. Что? Владыка демонов первый день? Я легко приземлился на землю, спрыгнув из окна четвертого этажа. Святой меч 1, сверкающий золотым свечением, был бы заметен. Но скромный дизайн святого меча 2 багрового цвета особо не выделялся. Это было хорошим качеством и для скрытных убийств тоже. В итоге я выбрался из дворца и столицы и побежал по лугам. Хм, говорите, личность у меня проблематичная. Я думал, что эта система образования такова, что даже если у вас будет 0 баллов по одному предмету, но 100 баллов по трем остальным, то получив в среднем 75 баллов, вы успешно окончите это учебное заведение. Но в этом мире все предметы рассматривались отдельно. Однако положительной стороной такой системы было то, что получить низший проходной балл было не так уж и сложно. Поэтому я выбрал самый простой метод. Они не смогут использовать что-либо против меня, если я ничего не буду делать. Чтобы не дать шанс экзаменатору, я не убивал диких монстров, просто избегая их. Само собой, с людьми я тоже не пересекался. Однако мне быстро стало скучно. «О, мисс Стажер, вы хорошо поете?» Вздрогнув, «Это секрет». Мисс Стажер усилила оборону с тех пор, как уже однажды я вытянул из нее личную информацию, однако прошел всего один день с момента нашего знакомства, поэтому я не видел необходимости торопить события. Даже полдня не прошло, когда я пересек границу королевства и вторгнулся на территорию владыки демонов. Хм, мне показалось, будто что-то пронеслось мимо. Вряд ли, здесь никого нет. Я также игнорировал демонов низшего класса, бродивших по округе. В конце концов, когда речь идет о предвзятом экзаменаторе, то он мог поднять шум из-за того, что я убил невинных демонов, понизив оценку за мою личность. Я намеревался не давать им никаких поводов, за которые они могли бы ухватиться. Ловушки, лабиринты и тому подобное, установленные в разных местах на территории владыки демонов Педонара, не были для меня препятствием. Я третий раз шел по этому пути. Теперь я был в состоянии пройти с закрытыми глазами. Недоумевание. «Это невероятно! Вы действительно сделали это?» Потребовался один день, чтобы от Пельменного Королевства добраться до замки Владыки Демонов. Прямо сейчас люди во дворце, вероятно, рвут и мечут, пытаясь разыскать пропавшего без вести героя. Покои Владыки Демонов, в которые я пробрался, тоже были шумными. «Я не должна этого делать!» «Тогда не делай!» «У меня есть муж и дети!» «Я же говорю, не надо!» Владыка Демонов, как обычно, сидел на своем троне, а на его коленях уселась мадам Королева Эльфов, которая страдальческим голосом говорила. «Но я пленница, так что у меня нет выбора». «Что это за логика такая?» Владыка демонов казался вымотанным из-за общения с ней. Платье королевы упало на пол, и его хозяйка назойливым тоном сказала. «Лорд владыка демонов, поторопись, пока мое тело не остыло». «Я был неправ. Я похитил тебя, потому что этот король эльфов вечно хвастался своей женой. Я милостиво отправляю тебя домой. Можешь идти». «Уже нет пути назад». «Есть. Мы лишь держались за руки». «Нет, узнав твою штуку поближе, я стала твоей пленницей не только телом, но и сердцем, поэтому быстрее». Гнев разгорался во мне, пока я продолжал слушать это. Сочувствие. «Верно, бедная королева эльфов, ее довели до состояния, когда она уже не могла сопротивляться вульгарным желаниям. Этот владыка демонов действительно ковар...» «Если собираешься это делать, то хватит ломаться и быстрее заканчивай». Шок. «Э? Вот почему вы были в ярости?» «Мне уже надоело ждать». Бам. «Герой?» «Как здесь оказался герой, призванный лишь вчера?» «Добрался на своих двоих, конечно же».